Он говорил чуть громче, чем нужно для того, чтобы его слышала Анна, то есть явно для слуха этого мужика. Она терялась в догадках. Это не повышение и не предложение новой должности. Она знала в президиуме коллегии всех начальников, этот тип не отсюда. Но тогда зачем Кузяев читал ему ее анкетные данные? Должность адвокат, член коллегии адвокатов Фрунзенского района Москвы. За время работы участвовала в 117 судебных процессах, из которых выиграла 32. Неужели, внутренне изумилась Анна, она уже лет 5 как перестала вести учет своим профессиональным победам и поражениям, но оказывается, этот хорек вел. Что ж, 32 выигранных процесса в этой беззаконной стране совсем неплохой счет. Анна Евгеньевна, но что он так зырится, этот тип, зырится и дыбится, слушая старательного Кузяева? Муж Сигал Аркадий Моисеевич, доктор наук, заведующий лабораторией НИИ сверхлегких металлов Министерства тяжелого машиностроения, член КПСС. И тут Анну осенило. Ее продают. Этот тип из иньюр-коллегии, он хочет забрать ее к себе, и Кузяев, что называется, показывает товар лицом, хотя стоп, она же не знает ни одного иностранного языка. А иньюр-коллегия ведет дела только с западными странами. Наследственные, арбитражные. Но тогда кто же этот тип? Сын Антон от первого брака проживает с отцом. Тут незнакомец нетерпеливо поерзал в кресле, и Кузяев, чутки, как все бюрократы, к телодвижениям начальства, прервал себя на полуслове, посмотрел на него вопросительно. «Я думаю, это излишнее, Иван Петрович», — сказал тот. «Вы забыли нас познакомить, Анна Евгеньевна. Меня зовут Роман Михайлович Гольский. Я из органов безопасности. Скажите, пожалуйста, вы поддерживаете отношения с Максимом Рапопортом?» У Анны сжалось сердце и рухнуло вниз. Но она тут же взяла себя в руки. Какого черта? Они не имеют права лезть в ее частную жизнь. И с тем спокойствием, с тем надменным спокойствием, которое она воспитала в себе для судебных поединков с прокурором, Анна вскинула на этого толстяка свои большие серо-синие глаза, одной из самых красивых женщин Москвы. «Разве мои отношения с мужчинами угрожают безопасности нашей Родины?» Гольский расхохотался. Это было так неожиданно, его открытый громкий смех. И где в кабинете Кузяев? Сам Кузяев озадаченно захлопал ресницами на этот смех, а потом на всякий случай тоже улыбнулся, натянутой улыбочкой хорька. Отсмеявшись и даже утерев слезы в углах глаз, Гольский подошел к столу, сел в соседнее с Анной кресло. «Все ясно, Анна Евгеньевна», — сказал он. «Теперь я понимаю, как вы выиграли 32 процесса из 117». Но она продолжала держаться отстраненно, контролируя каждый мускул лица. В чем дело? Почему вдруг всплыл Максим? «Иван Петрович, организуй нам кофе, голубчик», — сказал Гольский Кузяеву, обращаясь к нему на «ты» и с тем особым барским «голубчик», который сразу обозначил и полную зависимость хорька от КГБ и его Гольского высокую в этой фирме должность. Потому что никто, даже сам председатель президиума коллегии адвокатов, не смел говорить хорьку «ты». Впрочем, кто же не знает, что во всех учреждениях начальники отдела кадров — это номенклатура органов. «Один момент», — сказал хорек, и, прихрамывая на правую ногу, раненую, как все знали, во время войны, вышел из кабинета. Гольский проводил его взглядом, повернулся к Анне. Нет, Анна Евгеньевна, ваши связи не угрожают безопасности нашей Родины, тем более что мистер Рапопорт — это дело прошлое. А кто прошлое помянет, тому, как говорится, глаз вон».